Но предположите, сир, — сказал Пьетро, — что некоторые из них будут придерживаться старых обычаев. Бароны ужасно любят свои маленькие войны. Фридрих ударил кулаком по столу с такой силой, что подпрыгнули все графины. «Я раздавлю их!» — выкрикнул он. «Придворная знать, — проговорил задумчиво Пьетро, — зависящая от короля, но помогающая ему, советующая ему, соблюдающая верность, принимающая законы на благо всей страны, организующая дело так, чтобы крестьянин Неаполя не умирал от голода, когда в Палермо богатый урожай. Да, ты умен, Пьетро. Ты правильно понимаешь мои намерения. Более того, я создам университет, светский университет. Не для того, чтобы учить бормочущих священников одурачивать мой народ непонятной латынью и костями разбойников, снятых с виселицы и выдаваемых за останки святых, а для того, чтобы учить адвокатов и ученых. Я соберу ученых со всего мира, людей, которые могут вызвать дождь, чтобы спасти урожай во время засухи, изготавливать лекарства для излечения больных без колдовства и языческих обрядов. Лицо Госье выражало полную растерянность. Было очевидно, что речи Фридриха кажутся ему кощунственными. «Я не слишком умен, сир», — сказал он, качая головой. «Но мне представляется, что этот курс чреват многими опасностями. Если бароны перестанут воевать, они заскучают, и в головах у них начнется сумятица». «Заскучают? Это при моем дворе?» «Никогда, сир Готье. Я соберу лучших поэтов и певцов со всей Европы, крупнейших ученых мира, будь они евреями или сарацинами. Моя знать будет слушать прекрасных певцов, охотиться вместе со мной и выслушивать такие проекты, что только их обдумывание займет их мозги на все лето. Они будут любоваться танцами сарацинских девушек такой красоты, что у них голова закружится от одного их вида, смотреть на жонглеров и фокусников, знакомиться с моим зверинцем, куда я соберу всевозможных зверей со всего света. И надо полагать, время от времени слушать мессу? — сурово спросил Готье. «Да», — кратко ответил Фридрих. Пьетро улыбнулся. Он знал, как мало интересуют Фридриха религиозные проблемы. Примечание. В XIII веке церковь по всей Европе была потрясена до основания тем, что крестовые походы открыли существование другой великой религии, которая дала миру таких выдающихся деятелей, как султан Юсуф, названный Саладином, и таких великих философов, как Авиценна и Авероэс. Свобода мысли арабов постепенно прокладывала себе путь в сознание европейских народов, а торжество логики обнажило абсурдность многих церковных догматов для все расширяющейся части населения. В Лангедоке люди выдвинули идею Создателя, который с момента создания безразличен к тому, что происходит с его созданиями. В свете геноцида XX века с Бухенвальдом и русскими концлагерями в этой идее есть свой смысл. Предоставляя действовать законам природы, это не оставляло места для чудес, поскольку они противоречили этим законам. Ли. Инквизиция Средние века. Том 1, страница 345. В Париже стали отрицать присуществление. Великий скептик Давид Динант, преподававший в Париже философию, даже вызывал Иннокентия III на диспут. Должно быть, он был очень умен, поскольку его не сожгли на костре. Ли. Там же, том 2, страница 319. Конец примечания. Человек, не родившийся на Сицилии, не мог понять этого чувства. Конечно, по всей Европе можно было встретить деревенских атеистов. Для людей с аналитическим складом ума многие мрачные доктрины церкви выглядели сомнительными. Но Сицилия в XIII веке была рассадницей свободомыслия, и вина за это лежала на сарацинах. За 200 с лишним лет до своих европейских единомышленников многие последователи Магомета, с тех пор как астроном и поэт Омар сочинил свои замечательные, но абсолютно скептические рубаи, чуть больше 100 лет назад совершали путь от религиозного фанатизма к сомнению по широкой дороге знаний. Примечание. Алул Фатх Умар Хайями ибн Ибрахим, известный нам под именем Омара Хайяма, был одним из величайших средневековых математиков и ученых. Его алгебру, давшую частичное решение кубического уравнения, считали вершиной средневековой математики. Его календарь, составленный для султана Малик-Шаха, был на удивление точен. Что касается его рубай, то это, похоже, были случайные развлечения великого астронома. Конец примечания. Пьетро читал стихи Омара в переводе с фарси на арабский. У себя на родине, в Египте, Марокко, Турции, Персии, ученые, наставлявшие Пьетро, когда он был мальчиком, остерегались высказывать свои сомнения, опасаясь фанатичных ортодоксальных эмиров. Но в Палермо, вдали от дома и контроля со стороны халифата, они подвергали сомнению все, начиная от подлинности зоопогонщика-верблюда и до самого существования Бога. У Фридриха тоже были такие учителя. Но Фридрих был король, готовился стать императором. Вера или неверие Фридриха будут определять направление политики империи. То, что Пьетро ди Донати не верил, следовало тщательно таить в запутанных уголках его заблудшего сознания, иначе это грозило ему ужасной смертью. А Исаак осложнял эти заблуждения, давая ему самостоятельно читать священные манускрипты. Языческие суеверия, внесенные в христианство людьми, не готовыми к его восприятию, уже были бедой. Но ничто не могло примирить Пьетро с жестокостями, совершаемыми во имя того, который призывал подставить вторую щеку для удара и проехать вторую необязательную милю. Во имя этого милосердного Бога по всей Европе горели костры, и из их пламени доносились крики живых людей. Думать обо всем этом было опасно. Стоило слишком надолго задуматься над этими вопросами, и человек сходил с ума. Пьетро поймал взгляд короля. «Сир, — сказал он, — вы окажете нам обоим большую честь, если разрешите нам увидеть королевское дитя. Конечно, — отозвался Фридрих, — наследный принц начинает выглядеть почти по-человечески. Пойдемте. Они проследовали за Фридрихом по длинным извивающимся коридорам, пока не дошли до женской половины дворца. Пьетро заметил, как испугался Готье, когда король, между прочим, упомянул название этой половины. Во Франции женской половины как таковой нет. Не существует она и ни в одной из европейских стран, кроме Сицилии и Испании. Но эти две страны, по сути, свои сарацинские. Во всем остальном западном мире могли существовать традиции ухаживания за дамой. Культ святой девы мог завоевывать сердца мужчин. Рыцари могли давать клятву верности какой-нибудь прекрасной даме, обожать ее издали, как некую богиню. Но не в Сицилии. Здесь женщины оставались изолированными от внешнего мира. Игрушки и служанки, творение и рабыни своего господина. Когда Фридрих вошел, несколько сарацинских девушек-рабынь с лицами скрытыми под вуалями низко ему поклонились. Он отослал их мановением руки, исполненным такого царственного презрения, что Пьетро выругался про себя. «Святой Боже!» — подумал он. «В конце концов, они ведь тоже человеческие существа». Они оказались в спальне королевы. Констанция Арагонская лежала на огромной кровати под балдахином, держа на руках ребенка. Пьетро и Готье на цыпочках подошли поближе и наклонились, чтобы рассмотреть его. Пьетро выпрямился, подыскивая слова, чтобы восславить красоту ребенка. Это было делом нелегким, ибо принц Генрих, которому была всего одна неделя, выглядел как любой ребенок, которому неделя от роду, худенький, сморщенный, лысый и ужасно уродливый. «Благородное дитя», — сказал, наконец, Пьетро, — «достойное своего отца». «Ты плохой лжец, Пьетро», — отозвался Фридрих. «Мой отпрыск безобразен, как смертный грех, но это не важно. Со временем он выправится». Королева смотрела на него своими большими черными глазами. Ей было за 30, и выглядела она не моложе своего возраста. Когда-то она была красива. Пьетро мог разглядеть следы ее былой красоты. Когда глаза королевы останавливались на лице ее юного супруга, они светились. Пьетро изучал ее лицо, следил за выражением глаз. В этих глазах, пришел он к заключению, светится любовь, обожание, безнадежность и даже ужас. Он быстро перевел взгляд с королевы на Фридриха и, наконец, все понял. Вот он терзал себя мыслями о том, что Иоланта вышла замуж без любви. Но бывают ситуации и похуже. Вот это, например. У Ио есть, по крайней мере, своеобразное утешение, ненависть к мужу. А у этой гордой испанской принцессы нет никакого утешения. Она обречена любить Фридриха Гогенштауфена, а это очень плохо по причинам, которые Пьетро начинал медленно формулировать, очень медленно, ибо для того, чтобы хотя бы мысленно сформулировать их, требовалось найти новые понятия. Фридрих был такой цельный. В этом все дело. Он мужчина. Этот мужчина не нуждается ни в советах, ни в утешении, ни даже в присутствии кого-то еще, священника, бога или дьявола. И менее всего в присутствии женщины. И эта усталая, утонченная женщина должна чувствовать это. Фридрих будет временами посещать ее ложе ради того, чтобы зачинать сыновей, посоветовавшись с астрологами и прочими предсказателями, чтобы выбрать благоприятную ночь. Вне этого она для него не существовала. Она ему просто-напросто не нужна, даже для удовлетворения мимолетного плоского желания. Для этого годится и девушка-рабыня. Та даже лучше, потому что менее сдержанная и получает больше удовольствия. Пьетро взглянул на короля так, словно никогда не видел его раньше. Теперь он знал, что Фридрих II — страшный человек, по-своему, столь же ужасный, как его святейшество Иннокентий III. И схватка, которая произойдет между ними, потрясет весь христианский мир. Ибо в лице этого мальчика-короля, папа Иннокентий, чья гордость своим престолом превосходит ту, за которую Бог изгнал с неба Люцифера, нашел себе равного противника. Иннокентий требовал, чтобы христианские короли целовали его туфлю, придерживали стремя его роскошно украшенного коня, когда он спешивается, чтобы они во всем подчинялись ему. Он запретил церковную службу по всей Франции, отлучал, когда ему вздумается, принцев от церкви. Поначалу он препятствовал вступлению Фридриха на императорский престол, короновал вместо него Оттона. Потом росчерком пера сместил Оттона, когда тот предал его, и теперь поддерживает Фридриха в обмен на клятву, которая разорит Сицилию и погубит короля. Но гордость Фридриха была больше и страшнее. Это был человек, одержимый одной идеей, и на алтарь этой идеи он бросит друга с такой же готовностью, как и врага. Будет шагать от предательства к предательству, без страха и колебаний, считая, что он выше законов человеческих и даже выше тех, которые проповедуют священники от имени Бога. Но идею он никогда не предаст. За нее он готов умереть, считая, что она стоит боли, крови и слез любого человека, даже его самого. И Пьетро внезапно понял, что Фридрих прав. Разрушение феодализма, создание современных наций принесет всем классам населения мир и безопасность. И тех, кто отдаст свои жизни за это, будущее поколение будут благословлять. Фридрих стоял рядом, весело болтая с королевой по-испански. «Ее Величество, — вдруг сказал Фридрих, — очень рада приветствовать вас. Она сожалеет, что не знает вашего языка и не может поговорить с вами». Госье поклонился и сказал по латыни: «Ваше Величество, я привез вам приветствие от Его Величества короля Франции». Бедная Констанция была малообразованна. Она знала латынь в пределах катехизиса, требника и торжественной литургии, но не больше. Но поскольку все европейские языки являлись детьми языка, на котором говорили римляне, она без особого труда поняла, что говорил Готье. Она тронула Фридриха за рукав. «Сир», — прошептала она, — «вероятно, это и есть французский рыцарь, для которого месяц назад пришло послание». Фридрих повернулся и посмотрел на Готье. «Монтрос?» «Конечно, конечно. Простите меня, сир Готье, но за радостью от сведений, которые вы мне привезли, я забыл о деле, касающемся вас лично». Он хлопнул в ладоши, и вошла одна из арабских девушек. Он приказал ей что-то на ее родном языке, перекатывая его гортанные звуки, и она выбежала. Гусье смотрел ей вслед в полном недоумении. «Король», — объяснил ему тихо Пьетро, — «приказал ей принести вам одно письмо». Хотя Пьетро и говорил шепотом, Фридрих услышал его слова. «Какого черта? Как ты это понял?» — потребовал он ответа. Пьетро улыбнулся. «Во имя милосердного и сострадающего Бога», — цитировал он, заменяя гортанные звуки музыкальной тональностью собственного языка. «О, ты! Погруженный! Вставай ночью! Немного наполовину или вычти, или добавь к этому, и читай нараспев Коран. Воистину, мы обязаны тебе языком». Примечание. Коран. Цитата взята из одной из ранних сур, обычно располагаемых ближе к концу книги. Конец примечания. «Вот дьявол!» — воскликнул Фридрих. «Есть ли пределы власти твоего разума?» «Есть, сир», — грустно сказал Пьетр. «В меня часто вселяются джинны и демоны, а в присутствии прекрасных девушек я теряю разум и речь». «А вот в это я верю», — рассмеялся король. «Сир Готье, вот ваше письмо». Готье взял в руки пергамент и сломал печати. Потом остановился. «С вашего позволения, сир», — спросил он. «Конечно. Оставьте эти церемонии, сир Готье». Готье вскрыл письмо и стал читать. Пьетро увидел, что когда он дошел до середины, лицо его побледнело. Он даже взялся за столбик кровати, чтобы не пошатнуться. В конце концов он дочитал и поднял голову. «Плохие новости?» — поинтересовался король. «Самые плохие», — простонал Готье. «Сир, я должен просить вас освободить меня от моего обещания сопровождать вас в вашем путешествии. Мне совершенно необходимо вернуться во Францию». «Почему?» — спросил король. Готье какую-то минуту колебался. «У меня, ваше величество, есть дядя. У него владение в Лангедоке. Он человек благочестивый, добрый и очень ученый. Как и многие другие такие люди, сир, он примкнул к альбегойцам». «Впал в ересь?» — спросил Фридрих. «Это плохо». «Мой отец умоляет, чтобы я вернулся и спас его от этого заблуждения. Мой дядя очень меня любит, сир. Он прислушается к моим словам». «Спасти для церкви человеческую душу — дело стоящее», — серьезно сказал Фридрих. «Я разрешаю вам уехать». «А Пьетро?» — спросил Готье. «Я поклялся, что добьюсь, чтобы он получил рыцарское звание». Фридрих нахмурился. «Я думал придержать этого малыша около себя. Но ничего. Он будет мне более полезен, когда я вернусь из Германии, нежели сейчас. Берите его, если хотите». Королева внимательно прислушивалась к этому разговору. Она многое поняла и начала быстро говорить что-то на родном языке. Фридрих перевел. «Ее Величество говорит, что если вы отправитесь в Лангедок, Найдите там благочестивого монаха Доминика и попросите его молиться за королеву. Примечание. Ссылка, безусловно, на святого Доминика, одного из величайших умов XIII века, основателя доминиканского монашеского ордена, человека, который вместе со святым Франциском Азийским был первым, кто привнес в церковь идею добровольной бедности, завоевавшую так много последователей среди еретиков. Свою идею возвращения к примитивному христианству он позаимствовал у альбегойцев. Конец примечания. «Испанский монах», — сказал Готье. «Действительно, вся Франция знает о нем». «Я тоже», — заметил Фридрих. «А теперь скажите мне, как вы намереваетесь совершать путешествие на север?» «По морю», — уверенно ответил Готье. «Я проехал верхом всю Италию и знаю, как задержат нас горы. А мы должны торопиться». «Вы правы», — сказал Фридрих. «В гавани много быстроходных кораблей. Я советую вам нанять генуэзский корабль, поскольку Генуя лояльна по отношению к нам. А пизанцам доверять нельзя. Корабли уходят из Кальтальмара каждый день. Наверняка найдется не один корабль, отплывающий во Францию завтра с утренним приливом. Если хотите, я пошлю человека, чтобы он сегодня вечером договорился о месте для вас на одном из них». Через час королевский посыльный вернулся с сообщением, что он договорился. Корабль возьмет их и их коней. Готье дал ему тяжелый кошелек с таринами. Это дело было улажено, и они просидели с королем допоздна в большом зале. Пьетро чувствовал, что у него под веками словно песок насыпан. Раз или два он клюнул носом. А Готье, казалось, и не собирался спать. Он сидел с лицом напряженным от горестных мыслей. Что же касается Фридриха, то безграничная энергия его 17 лет, безудержное честолюбие, непрерывные искания ослепительного ума возмещали земные потребности тела в отдыхе.